Глава 4. Меган. Горный хребет Окер. Штат Юта. Годом ранее. На то, чтобы в темном лесу найти дорогу к своему телу, у меня ушла целая ночь. Исходящий от луны свет помог вернуться к каменистому оврагу. Оттуда было невозможно понять, где находятся заросли кустов, осыпающийся известняк и сотни тощих сосен, которые выглядели совершенно одинаково. Я не спотыкалась, не падала, ничто не замедляло мое продвижение. Но оказалось, призраку недоступно приложение с картами, и страх темноты был таким же сильным, как раньше. До меня доносились треск веток и другие таинственные звуки. Каждые несколько минут я кричала от ужаса и разочарования, но эха не было. Несмотря на все мои попытки двигаться подобно призракам, которых я видела по телевизору, мои ноги, обутые в кораллового цвета кеды, не отрывались от земли. Звезды над головой сияли необычайно ярко, но все остальное, что окружало меня, поглотил непроглядный мрак. Мне всегда нравилось ходить в походы, во всяком случае, в те несколько раз, когда мне выпадала возможность пережить подобный опыт. И все же, когда садилось солнце, именно я первая устраивалась у костра или пряталась в безопасности палатки. Всегда предпочитала наблюдать за природой на расстоянии. Вблизи она внушала мне ужас. С каждым новым хрустом или шелестом ветки я замирала или вскрикивала. Откуда-то издалека доносился возбужденный вой стаи койотов. Я не боялась, что со мной случится что-то плохое. Самое страшное уже произошло. Теперь я ощущала страх иначе, чем при жизни. Сердцебиение не учащалось. Дыхание оставалось ровным. Просто каждой оставшейся частичкой души я чувствовала ужас одиночества и смерти. Выйдя из оврага и увидев огромную пару сверкающих глаз, уставившихся на меня со скального выступа, я вскрикнула. Глаза не исчезли. Даже наоборот, они чуть приблизились, а потом я бросилась прочь. Блики звезд плясали у меня перед глазами, пока я старалась бежать быстрее, продолжая кричать о помощи, которая точно знала, никогда не придет. Небо над скалистым горизонтом приобрело стальной серый оттенок, и тогда именно койоты привели меня к моему телу. Они перестали звать друг друга. Но, взобравшись на показавшуюся мне смутно знакомой насыпь, я услышала доносящиеся из оврага рык и рычание. Сначала я увидела свой коралловый кет, растерзанный близнец, идеальная копия тех, что были на мне. Он валялся в грязи, а язычок покрывали следы чего-то темного. За ним я заметила пятерых койотов. Они были такими тощими и маленькими, что не испугали бы меня при свете дня. В темноте все выглядело иначе. Сгорбленные спины, зеленые глаза, которые сверкали, пока звери общались друг с другом, и темные от крови челюсти вызывали совершенно иную реакцию. Ужас внутри меня разрастался, пока не затопил настолько, что я не смогла больше выносить это щемящее чувство. «Уходите!» — делая шаг к животным, закричала я. К моему изумлению, они замолчали и все разом повернули головы в мою сторону. Стоявшая ближе остальных самка, голова которой была отмечена темным пятном, оскалилась, обнажив острые зубы. «Пошли вон отсюда!» Шагнув к ним, снова закричала я. Животные прижали уши, понюхали воздух и медленно попятились прочь от моего тела. Продолжая кричать, я придвинулась еще ближе. Они даже не вздрогнули, но и не вернулись к еде. Самка с темным пятном на голове издала горловой звук и прошла мимо остальных членов стаи. Тогда-то моему взору и открылось то, что лежало у нее за спиной. Никогда раньше мне не доводилось видеть труп, разве что по телевизору, не говоря уже о собственном трупе. Ужас и отвращение пронзили меня, словно молния, и я отпрянула от растерзанного окровавленного тела, которое лежало на земле. Животные наполовину разодрали мою ногу, и теперь она держалась лишь на каких-то темных жилах. Они вспороли мне живот, и внутренности частично вывалились на землю. Мое лицо не пострадало, но кожу на шее под розово-зеленым шарфом покрывало множество синяков, которые можно было разглядеть даже при тусклом свете. Самка с темным пятном на голове ходила по кругу, принюхиваясь к воздуху. Ее морда была мокрая от крови, и она по-прежнему тихо рычала. Словно пребывая в трансе, я протянула руку, чтобы дотронуться до нее, на что она резко гавкнула, а затем, прижав уши к рыжей голове, побежала к оврагу. Остальные последовали за ней во тьму. А я продолжила сидеть в грязи в нескольких футах от того места, где земля стала черной и скользкой, пока над моими останками в конце концов не взошло солнце.